Друзья, мы хотим исполнить гимн на струнах размышления о кресте. Этот гимн был написан не в России, поэтому мы не можем его исполнить со словами. Я просто зачитаю перевод, насколько это удалось сделать, чтобы мы понимали смысл, который автор хотел выразить в этом гимне, и потом мы его исполним на струнах. «О, боль креста! Об этом размышлял я долго. О древе, что впитало слезы, пот и кровь, и о побоях, о венце терновом, и о бесценной жертве размышляю вновь. Смерть Иисуса – вот цена победы, и я смиряюсь пред величием любви. В молчании я смотрю на твое тело, копьем пронзенное в побоях и крови. Я долго размышляю о кресте позорном, презрение властей, насмешки злобной черни, под крики воинов и заключенных забыт Христос, оставлен в унижении. Как размышлять мне о чем-либо другом, когда мой Царь, Творец и Искупитель вознес на древо смерти мой позор и терпит муки мой Спаситель? Я размышляю о проклятии древа. Христос безгрешный взял мою вину, и мою боль терпя, взывая к небу, в ответ услышал только тишину. К Отцу взывал, но не было ответа. Вот ужасающая мерзость всех грехов, невыносимый груз проклятия человека Сын Божий кротко на себе понес. Христос распятый, о нем все мои мысли, в его присутствии смолкаю всей душой. Он возлюбил мятежников и искупил погибших. Мой грех омыт в его любви святой. Триумф победы в Божьей благодати, перед которой блекнет мое «я». Кровавый крест Христа – надежда наша для человечества во все века.